Глава третья. Вопрос о моем уходе из отдела как-то незаметно отпал сам собой. Отчет о расследовании убийства Гюстава в положенный срок лег на стол шефа, был утвержден и отправлен в архив. Вернее, так я думал, когда, спустя почти два месяца после трагической гибели Гюстава, шел в кабинет шефа, ломая голову над вопросом, чем объясняется срочный вызов. Подбор собравшихся у шефа людей меня удивил. Директора Института времени Александра Патлая я узнал сразу. В последние недели он частенько выступал по визору. С одной стороны, от него восседал совершенно незнакомый мне старец, весьма внушительных габаритов, с другой — Андрей. Вот уж кого не ожидал увидеть в стенах нашей фирмы. А присутствие Терри Савенко, члена Всемирного совета и прочее, прочее, меня смутило окончательно. Обыденными вопросами он никогда не занимался. Савенко и начал разговор. Я пригласил вас для обсуждения ряда вопросов, связанных с трагическими событиями, о коих все присутствующие наслышаны. С места в карьер заявил он. Ольгерт, результаты следствия ты сообщишь? Дело вел Николай Ефимович, откликнулся шеф. Ему и карты в руки. Следствие завершено, сообщил я. Нет сомнений, что убийство совершил Вильям Ройский. Помимо косвенных улик, есть и прямые. В шкафу Ройского обнаружена рубашка со следами крови убитого. Очевидно, убийца испачкал ее, когда искал что-то под кроватью Гюстава. Предположительно, перстень, закатившийся в угол. На нижнем сгибе ладони правой руки Ройского обнаружена незначительная гематома. По мнению патологоанатомов, она получена в результате сильного удара. Ройский ушиб руку об оболочку железной перчатки. Целью убийства, бесспорно, было похищение перстня. В бумагах Ройского нами обнаружен любопытный документ. Шеф вынул из папки несколько листков бумаги и протянул присутствующим. Вот его копия, пояснил он. Продолжай, Николай. Это запись... Ориентировочно конца 16-го, начала 17 века, пояснил я. Хотя эксперты считают, что это лишь список с документа, относящегося к гораздо более раннему периоду. Письмо некоего Генриха фон Ройского своему наследнику. Вот что здесь говорится. «Не стану объяснять тебе, сын мой, каким путем проник я в эту тайну. Источник самый достоверный. Знай же, перстень, коим владеют нечестивые наследники Гуго Однорукого, таит в себе секрет неземной власти. Тысячи, тысячи сильных мира сего с помощью перстня станут покорными вассалами его властелина. Веря, что знание этой тайны позволит роду нашему подняться из запустения и возвыситься до пределов, очерченных ему Создателем нашим. Будь решителен, сын мой, не отступай ни перед чем, ибо таким должен быть обладатель сего сокровища. Но заклинаю тебя, не рискуй понапрасну, ибо ни один человек на целой земле не знает этой тайны, кроме тебя. Не посвящены в нее и клятва отступники, оскверняющие сегодня перстень своими руками. Помни, это последний шанс нашего рода, и ниспослан он свыше. Почему сын не выполнил завещание отца, мы, наверное, никогда уже и не узнаем. Но есть косвенные сведения, что за перстнем охотились многие поколения Ройских. Начальником фашистского отряда, занимавшего замок в 1941 году, например, был унтершарфюрер Герман Ройски. Похоже, идея завладеть перстнем стала для этого рода наследственной манией. И когда Вильям Ройский увидел вожделенное сокровище совсем рядом, он не выдержал. Установлено, что Ройский вернулся в замок буквально накануне свадьбы. До этого он отсутствовал почти полгода, работал в архивах Мюнхена и Вроцлава. По сути, он был больным человеком, и, по мнению врачей, в момент убийства находился в невменяемом состоянии. Вот, собственно, и все. «От чего умер Ройский?» — спросил Савенко. «Сердечный приступ. Есть версия, что его смерть — результат страшного разочарования. Ведь перстень, наконец попавший в его руки, оказался обычным украшением. Да и осознание содеянного им не могло не сказаться на состоянии Ройского. Он был уже достаточно стар, а напряжение тех дней потрясло нервную систему людей куда моложе и выносливее Ройского». «Такова официальная версия», — заговорил Савенко, видя, что я окончил. «Вполне логичное и убедительное, если бы не одно «но». Терри извлек из-под стола огромный старомодный портфель, достал из него мини-коп, пощелкал клавишами. На столе возникла миниатюрная голографическая модель хорошо знакомого мне замка. 16 июля сего года в 21 час 46 минут 18 секунд по среднеевропейскому времени, объявил Савенко, грузовой флайер, находящийся в 30 километрах от замка, неожиданно потерял управление. Аппаратура вывела флайер из пике. Все закончилось благополучно. Пилот пояснил, что внезапно почувствовал беспричинный ужас, а затем потерял сознание. Медицинские датчики рассказ пилота подтверждают. Зафиксируем этот факт. Как завороженные, проследили мы за тем, как над столом возникло микроизображение флайера. В то же время, снова заговорил Савенко, заметьте, совпадающие до миллисекунды экипаж орбитальной обсерватории Ариэль-4, находящийся в перигее на расстоянии почти 1500 километров от Земли, почувствовал сильное волнение, беспокойство. Имелись нервные срывы. Многие сотрудники обсерватории были вынуждены обратиться к врачу, который, несмотря на все старания, причин для такого феномена не обнаружил. Это факт номер два. Сверкающая линия соединила местонахождение Ариэля-4, и изображение флайера уперлось в пристройку к замку. «Где окно вашей комнаты, Андрей Васильевич?» — поинтересовался Савенко. «Это? Отлично. Все три точки, как видите, лежат на одной прямой. Если же мы продолжим линию дальше, она упрется в землю в том самом складе, где не то от угрызений совести, не то из-за разочарования отдал Богу душу Вильям Ройский». Вот такова картина, друзья мои. Физики давно знают о возможности генерирования волн, способных вызвать у человека, да и вообще у живых существ, состояние ужаса. Замок обследовали, и, заверяю вас, очень тщательно. Ни один камень не был пропущен, но генератора не обнаружили. Да и скорость распространения. Возникает ощущение, что из этого сарая, Саенко ткнул пальцем в сторону макета, узким лучом вырвалось нечто. Затем почти мгновенно, по всякому случаю гораздо быстрее скорости света, пронзило флайер, расширяющимся конусом накрыло Ариэль-4 и кануло в мировое пространство. Сегодня мы знаем, что быстрее света распространяется, например, гравитация. Но гравитационные генераторы человечеству неизвестны. Что вырвалось из сарая? Не думаю, чтобы это была грешная душа Вильяма Ройского. Нет. Неведомое что-то явно хранилось в перстне, в мизерном углублении камня. И результат его освобождения не может не насторожить. Я почти с суеверным волнением посмотрел на мирно покоившийся на столе перстень. Камень по-прежнему был повернут, темнело крошечное углубление в его грани. Невероятно! Фантастика какая-то! Теперь вы понимаете, как важно для нас узнать как можно больше об этой безделушке. Снова заговорил Терри. Если эти, назовем их, волны ужаса, создал человек, то когда и где? И почему об этом открытии ничего не известно? Нам нужна твердая гарантия, что это изобретение не станет новым оружием, может быть, самым страшным из всех известных. Мы проверили версию 1940-х годов, заговорил Патлай. В те времена, как вы знаете, родилось немало оружия. Рейды хронодесантников показали, что шкатулка с перстнем оставалась в тайнике с апреля 1940-го по наши дни. Никто к ней не прикасался. Уверенность стопроцентная. Ну что ж, вздохнул Савенко, придется восстанавливать биографию этого перстенька. Вы что скажете, Вильгельм Оттович? Профессор Джибрин, представил он нам незнакомого мне старика, крупнейший специалист в своей области. Полно, Терри, прогудел тот, комплименты оставь. Тем более, что крупнейший специалист, как ты соизволил меня именовать, едва не сел в лужу. Дас. Не нашел я аналогов этому перстеньку. И совсем уж было опустил руки. Да привлекло мое внимание вот это изображение на золоте. Необычное изображение. Да и сам перстенек необычный. Обычно камень крепится в оправе, а здесь как бы лежит в золотой купели. Так делают, когда в кольцо вставляют небольшие самоцветы или сколы бриллиантов. Но тут-то камушек каратов на 20, а под ним золотая пластинка, а на ней со стороны, прикрытой камушком, рисуночек. Вот на этих фото он покрупнее, лучше виден. Я покрутил в руках фотографию. Рисунок выделялся четко. Меч, разрубающий солнце. Ну и что? «Ничего подобного я не видел», — пояснил профессор. «Солнце во все времена у всех народов было символом тепла, света, да и самой жизни. Ни одна религия на наше светило не покушалась. А тут этакое кощунство». И зашевелился у меня в памяти какой-то червячок. Вроде бы я что-то подобное не то слышал, не то читал. Зарядил память университетской машины. Ничего. А червячок не успокаивается. Пустил машину в свободный поиск. И вот, чуть не полмесяца спустя, есть. Нашел-таки. Хранится у нас в архивах так называемая Сорокская летопись. Ну, летопись это громко сказано. Клочок обгорелого пергамента, а на нем несколько несвязных слов. Специалисты датируют его 990-995 годом. Там и оказалась разгадка. Слушайте. Джибрин поднял вверх поросший седым волосом палец и громко проскандировал. Сама эмблема этого богомерзкого королевства была кощунственна. Меч, рассекающий светило, жизнь, дарящая всему сущему на земле. Ну и что, в точку? И он радостно захохотал. — А о каком королевстве идет речь? — спросил шеф. — Ну, батенька, — профессор развел руками, — спросите что-нибудь полегче. От летописи-то, почитай, ничего не сохранилось. Слава богу, что хоть это прочли. Есть, правда, одна зацепка. Отмечено на том пергаменте, что особенно боялись нападения войск этого самого королевства жители южных земель, хоть и далеко оно было. Вот и все. Так, может быть, речь идет о вымышленном или вовсе мифическом государстве, спросил я. Вот мы и раньше так же думали, кивнул Джиблин. Удивляло то, что больше нигде об этом неведомом королевстве ни слова. Однако вот он перстенек, и эмблема на нем наличествует. 990-й год, раздумчиво протянул Патлай. Как я понимаю, Терри, нам работать. Если такая возможность есть, подтвердил Савенко. Очень важно узнать как можно больше об этом загадочном перстне. Постараемся не подвести, сказал Патлай. Но ты сам понимаешь, что нужно время на подготовку, помощь специалистов. Десятый век для нас терра инкогнито. Получите все, что нужно, — заверил Савенко. И все-таки я бы очень хотел знать, когда хотя бы примерно может начаться рейд. Через месяц я буду готов, — негромко произнес Андрей. Я не участвовал в дальнейших событиях, хотя знаю о них все так, словно сам пережил. Легко, без малейшего напряжения, предстает в моем воображении невероятно ясная и четкая картина. Копыта лошадей почти беззвучно тонут в прелых листьях. Дорога ведет в гору, и кони переступают осторожно, опасаясь острых камней, надежно укрытых пестрым покрывалом осени. Угрюмые грабы то подступают вплотную к убогой тропинке, то отшатываются прочь, и тогда багровые лучи заходящего солнца, падая на прогалину, освещают маленький караван. Четырех лошадей и их владельцев, по внешнему виду которых опытный взгляд поймет сразу, идут издалека и не близок конец пути. Но некому осматривать и оценивать путников. Намного лик вокруг не сыскать человеческого жилья. Что же касается зверей, то давно уже зверь не заступает по своей воле дорогу человеку. И, заслышав лишь его шаги или почуяв запах, уходит, искусно путая следы. Правда, остается еще нежить, но о ней всяк слышит, да не каждый видит. Неизведанная лесная чаща сгорбилась впереди. Куда ведет затерявшаяся в траве и колючих кустарниках тропа? Кто знает? Видит это коршун, распростерший крылья в бездонной синеве. Видит, да не скажет. Молчат полустершиеся руны на вросшем в землю замшелом камне. Другой была эта дорога в те дни, когда оставила рука человека на бесчувственном теле валуна глубокие раны. Поманит за собой болотный огонек и исчезнет не весь куда. Словно отгоняя невеселые думы, всадник, едущий впереди небольшого отряда, резко привстает на стременах и всматривается вперед. Видно немало... Побросала его по свету судьба. Щедрая седина серебрила виски, проблескивала в короткой, тщательно подстриженной бороде. Поверх изрядно потрепанного кафтана носит путник непривычную для этих мест кольчугу, явно вывезенную из земель русов. Непривычен и рыцарский герб, изображенный на щите. По лазоревому полю стелится одинокий серебристый горностай. Короткий меч, кинжал, да притороченный к седлу боевой топор, завершают вооружение всадника. Этот человек выглядит лет на 20 старше Андрея. Но это он, мой старый друг. К нему перешла эстафета розыска, который я так и не смог завершить. Заметив движение Андрея, ускоряет ход коня второй всадник. Так чутко реагирует хищник на поведение вожака стаи. Вот только лицо всадника остается по-прежнему бесстрастно спокойным. Выглядит он гораздо моложе своего спутника и, судя по всему, выполняет роль оруженосца, свидетельствует о том присутствии боевого коня с тяжелыми рыцарскими доспехами, которого ведет в поводу всадник. Словно не замечая замешательства своих спутников, третий путешественник спокойно посылает вперед небольшую чалую кобылку и негромко произносит: «Все спокойно, опасности рядом нет».